Какими чудесными словами заканчивается пение. И хорошо, что этими словами наше общение уже заканчивается. И если у кого-то задержались эти слова, ты еще можешь сказать их от сердца, дорогой друг. Прости, Господь. За что? Ты знаешь, за что. Дух Святой тебе и подскажет обязательно. Конечно, братья и сестры, мое слово, это вот как мы пишем в письмо, а потом две буковки ставим, П.С., постскриптум. То есть, что еще сказать может только для тебя, дорогая душа, которая не решилась сегодня сказать «прости». Я сразу предупреждаю, я буду призывать к покаянию, но не просто, сестры пожилые, выйти и помолиться, не просто. Я вот вижу, даже некоторые выходят на моих глазах уже, вот из слабослышащих, второй раз, третий раз. И поэтому я хочу немножечко сказать, почему мы терпим поражение. И вот после уже этого будет короткий призыв, и пройдете те, кто терпит поражение, чтобы больше не терпеть. 10 глава Евангелия Иоанна, 10 стих очень известный. Христос говорит так, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Всегда будут в христианстве обкраденные. И всегда будут те, кто имеет жизнь с избытком, братья и сестры. Это не просто слова. А это слова Иисуса, слова обещаний Его. И многие, особенно, когда уже к старости подходят, наверное, благодарят Господа, что помог пройти этот путь, помог исполнить Господи. Конечно, было много недочетов, поэтому я хочу сказать, что, братья и сестры, конечно, можно бы закончить было вот даже на... После проповеди Виктора Михайловича поставить знак восклицания, сказать «Аминь». Тем более просили проповеди брата нашего дорогого Николая Степановича. Тоже можно, слава Богу. Но чтобы никто не остался из тех, кто хотел помолиться, не помолился, чтобы лукавый не обкрал, не похитил слово покаяния, будет мое краткое слово. Что нам грозит? Грозит многое, братья и сестры. И грозит страшная сила, которая теперь исподволь разлагает молодежь христианскую, даже детей верующих родителей. Грозит сила, которая хочет не спровергнуть достижения. В Красном Лимане есть хороший брат Юра Шеменков. Он говорит, такой пример рассказывал. В поезде едем. И вот девочка, подросток, лет 11, все хочет ногой сбросить шубку бабушки. Ей это нравится. Бабушка отодвинула. Она улыбается и еще старается. И бабушка обращается к матери, говорит, ну, вы... как-то повлияете на нее. Но что это такое? Разве так можно? А мы воспитываем детей так, чтобы они жили так, как хотят. Это самый передовой способ воспитания. Не наказывать, все допустить. Вот это и грозит нас. А еще более что. А напротив сидел человек, ну, из тех, кого хиппи звали, да, и он все время жевал жвачку и был в таких порванных шортах, это очень модно, да? Он жевал жвачку, и когда эта женщина сказала, мы так должны воспитывать, он говорит, окей, берет эту жвачку, поляпал и на лоб этой женщине раз приклеил. Молодец, И мы так учим жить и делать, чего хотим. Боже, что страшно, миленькие. Уже во многих государствах приняты эдикты, чтобы не наказывать детей. Вы знаете, что наши вот брат и сестра Козловы в тюрьме, только за то, что сестра наказала свою дочь, и ювенальная юстиция уже работает и у нас, и на Украине, и в России. И мы придем к этому, что нельзя наказывать. Но что это? Это запрограммированная сатанистская программа. Все прекрасное похитить у христианства, всю мораль разложить. Вот это либере, то есть как бы свобода делать то, что хочу, она нам очень грозит. И поэтому надо быть побеждающим. И вот когда молитва одна за одной, через время, и они не молитвы побеждающих, это тоже опасно, братья и сестры. А вот 5 глава, 1 послание Иоанна, мы читаем, и он пишет: «И сия победа, победивший мир, что есть вера ваша». И надо, чтобы мы жили жизнью победной. Но почему мы терпим поражение? Вот на этот вопрос и я пытался ответить, и много думал. И мне Господь как-то помог ответить через мысли Геннадия Сергеевича Ефремова. И я не задержу больше вас, чем до 2 часов, но я мысли эти повторю, чтобы вы были, особенно молодежь, побеждающая молодежь. Я обращусь к книге 1 Царств, 4 глава. И хочу сразу сказать, чтобы понять нам Ветхий Завет, нам надо ключ к нему. А ключом является 1 Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Все это происходило с ними как образы, описано в наставлении нам, достигшим последних веков. И там образы какие будут? Борьба Израиля с филистимлянами, с Амаликом. И в духовном плане это борьба с нашими внутренними филистимлянами, с нашим греховным Амаликом, который все время борется, и который всегда будет бороться, потому что мы остаемся в адамовской плоти, сколько бы мы ни освящались, да, плоть остается адамовской. И если мы потеряем бдительность, мы будем поражены, да, и да благословит Господь, потому что 6 глава к Ефесянам, 12 стих: «Ибо наше брание против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, и примите все оружие Божие, и меч духовный, и шлем спасения, и щит веры». И, конечно, меч духовный обязательно нужно иметь. Вот. И что же теперь? Давайте обратимся. «И было слово Самуила ко всему Израилю». 4 глава, 1 Царств. «И выступили израильтяне против филистимлян на войну, и расположились станы при Авен-Езере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек». Мы знаем, что Израиль избран Богом. Филистимляне – нечестивые люди. Но хочу сказать, братья и сестры, что есть разница в избрании коллективном и в избрании личном. Избрание коллективное, но безусловное. Так захотел Бог. В предопределении избрания личном обязательно есть условия. Бог предвидит тех, кто навстречу пойдет, кто ответит на его призов. Поэтому идти обязательно. Вот это решение в сердце: если я хочу быть избранным, побеждающим, я должен пойти навстречу Богу. В богословии есть такое чудесное выражение — синергии, то есть взаимодействие двух энергий, энергии Бога. Бог все сделал для спасения, но нам обязательно надо идти. Но почему вот здесь Израиль был поражен филистимлянами? Самуил сказал слово, прекрасный пророк. Наверное, хорошее слово сказал, напутствие, да, наверное, помолился. Почему израильтяне потерпели поражение? Это почему много раз стоит и у нас, когда грехопадение есть. Но ответ будет чуть-чуть, несколько минут позднее. А сейчас давайте посмотрим, что предпринимают израильтяне. И правильно ли они принимают или нет. Что они предпринимают? Возьмем ковчег завета и пойдем вновь на филистимлян. Берут. И два священника, какие? Офни и Финеэс, сыновья Илия, бесчестные священники, прямо скажем, святотатственные священники. И они думают, что ковчегом, с ковчегом все будет хорошо. И когда они пришли, там такой крик подняли израильтяне, что земля стонала, написано. Филистимляне испугались, но выстрелили, сказали филистимляне, стойте. Горе нам, этот Бог пришел сильный. Как вы думаете, была победа или нет? Страшное поражение израильтян. 30 000 израильтян было убито. Почему так? Ответ потом. Ответ потом. Но что самое страшное, что ковчег в плен был взят. И священники оба были взяты в плен, Офни и Финеэс. И когда Илию, старцу, известили, он упал, навзничь седалище сломал хребет и умер. И его невестка, жена Финеэса, родила и умирает. И рожденного назвала Иохавет, что бесславие. Слава от Израиля отошла. Священники поражены, ковчег взят в плен. Почему так? Ответ чуть позднее. Но что? Господь свое дело делает. И ковчег Божий стал свое дело делать. У филистимлян стали поражения одно за другим. То в Азоте, то в Акроне. В 5 городах филистимских, куда они ссылали ковчег, везде было поражение, что отвратительные наросты, и мыши поражают все. И уже прорицатели вызывают, что делать? Отпустите ковчег, потому что из-за него поражение. И решают, значит, отпустить ковчег, делают новую повозку, 2 коровы запрягают, которые первый раз имели телят. Телят оставляют дома, а вот говорят, куда коровы пойдут, если по дороге в Вефсамис, дорога в Иудею, значит, за это, за ковчег у нас поражение. Но не просто так отпустите, а жертву принесите. От каждого владельца филистимского нарост золотой и мышь золотая. И пошли, и коровы бычали. Коровы мычали, первородные, конечно, не хотели к телятам вернуться, но шли в Иудею и пришли в город Вефсамис. И вроде бы неплохо, но и тут нечто начинается неугодное. Что неугодное? Жители Вефсамиса проявили святотатственное любопытство и стали заглядывать в ковчег. То есть недозволенное совершали, святотатственное совершали. И Бог поразил и жителей Вефсамиса 50 000 и 70 человек. 50 000 и 70 человек. Да, Бог ревнитель, братья и сестры. И к недозволенному он никому не дозволит прикасаться. Даже Офни и Финеэс были поражены. Даже Надав и Иуд, только началось священское служение, были поражены, потому что небрежность знаете, небрежность в деле Господнем недопустима, милые. Вот, конечно, когда хорошее исполнение, когда слова понятны, приятно. А когда вот брат оборачивается ко мне, а что они поют? Я говорю, ты спроси. Непонятно. Да. Но, братья духовики, не в обиду вам скажу, вы хорошо играете сейчас. Но в вашей области было одно маленькое благовестие, и, наверное, не вы там были, но я просто как типичный случай расскажу. Бывают такие братья, говорят, да мне бы там напели что-нибудь, да я наговорю. Сыграешь, вот я наговорю, вот это хуже всего, когда примитив, непростоту преподносит, когда через многие репетиции произошла, а примитив, что получится. И вот играли духовики, сколько я не знаю, мне просто передали, и люди собрались, и слушала пожилая женщина, она сидела очень внимательно. И когда уже расходиться стали, она подошла к ответственному. «Можно я вам что-то скажу?» «Конечно». Но он приготовился, вышел сейчас какой-то комплимент. «Слава Богу за благовестие». Она, знаете, что сказала? «Как вам не стыдно?» И она не с плохой стороны сказала. «Вы о Боге, говорите, играете. Вы хоть бы ноты-то хорошо выучили». Как вам не стыдно? Братья и сестры, давайте вот так что-то доброе отложим, забудем, но не забудем, что расти-то нам надо еще много-много-много, чтобы оно было угодное Богу. Ну и что? Дай Господь не допускает небрежности. Но что дальше? Жители Вефсамиса тоже застонали от этого поражения, и пришли жители Кириаф и Арима и взяли ковчег, не повезли. Собственно говоря, Иоз за что был поражен, что везли ковчег, и он тоже прикоснулся. Они перенесли, и Бог стал благословлять жителей Кириаф и Арима. И вот тут ответ с того дня, как остался ковчег Кириаф и Ариме, прошло много времени, лет 20, и обратился весь дом Израилев к Господу. И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному». И он избавит вас от руки филистимлян. Вот и ответ. Значит, Бог-то Бог. А вот этой синергии, то есть взаимного влечения, взаимного желания светиться не было. Но тут весь Израиль обратился к Господу. И посмотрите как. «Извергните из среды себя Ваалов и Астарт». Они молились Господу, а в сердце... И Астарты, и Ваалы. Кто-то скажет, сейчас нет идолов. Есть, милые братья и сестры. Вот я исследую грехи. Ефесянам 5:5 интересное место нашел. Вот никто из совершающих грех не убийца, не прелюбодей, не вор, не назван идолослужителем. А вот один назван, знаете кто? Любостяжатель, который есть кто? Идолослужитель, милые братья и сестры. И Бог так скорбит, когда среди нашей дорогой молодежи, о которой сейчас столько говорилось, преемственность и все прочее, а этот грех въелся. И один перед одним лучше хочет брак устроить, дом устроить, бизнес устроить. И что получается? Получается в конечном итоге поражение. У нас вот за один месяц троих отлучили. И типичное отлучение. Хорошую сестричку с детьми занималась. хорошенькая такая. А выявляется, что уже несколько месяцев живет с неверующим человеком. Живет. А с детьми занимается. Да как Бог только терпит, и как еще не поразил. Отлучили, плачет. Я говорю: Олечка, разрыв нужен. Да я 150 раз пыталась с ним порвать. Я говорю: 151-й надо, иначе все пропало, вся жизнь пропала. Второе отлучение интересное. Сестра очень умная, талантливая, и стихи писала, и достигла владением искусства вокала. Но, может быть, я виновен, да позволил насмехаться. Кому над ней? Те, которые не должны были насмехаться. Они оперная дива. И вот улыбочки, улыбочки. И она не снесла этого. Она не снесла, что ее не почтили, ее талант. Ушла в харизматы. Не по убеждению, а потому что гордость ее пострадала. А вот эта гордость – это самое сильное оружие дьявола. Ее тоже отлучили. А третье типичное отлучение моего племянника, который достиг высоты бизнеса, все приобретал, оказалось, что-то для Бога хотел доброе сделать. И вот и по Ростову ездил с группой Устенко, и по Кавказу. Но он не оставил вот этого влечения к большим нажиме. И в конце концов этот идол стал соблазном для многих, и для мирских его тоже отлучили. Так, милые, нужна победа, но победа будет тогда, когда вы извергнете среды из сердца ваших этих валов и Астарт, и будете победителями. И смотрите, что самое. Что дальше? Филистимляне оставляют Израиля? Нет. И выступили филистимляне. И сказал Самуил: соберите всех израильтян массифу, и я помолюсь о вас Господу. 7 глава, 5 стих. И собрались в массифе, и черпали воду, проливали перед Господом. И постились в тот день, говоря: согрешили мы перед Господом. И судил Самуил народ Израилевых, народ Израилевых Мессифы. Это был вопль общий: согрешили мы. И тогда филистимляне сразу собрались на войну. И посмотрите, какие израильтяне, они уже не такие смелые, ковчег и все. И сказали сыны Израиля Самуилу: не переставай взывать о нас Господу. Они смиренные. Они поняли, что они ничего не могут сделать. И тут Бог великую победу дал израильтянам над филистимлянами. И вам даст Бог, милые братья и сестры, дорогая молодежь, но только надо, чтобы ваша синергия пошла навстречу Божьему велению. Но не сокройте грех в ваше сердце. Может, кто-то уже обкраден. Может, кого-то дьявол обкрадывает, но он молчит. Опасно делаете. А при том, как прекрасно иметь жизнь с избытком. Как прекрасно, милые. И когда вы дойдете к старости, если будете хранить себя, вы поймете, какое счастье. Но вы не будете иметь избыток, если будете поражены и раз, и два. И если ваш принцип жизни – грешу и каюсь, каюсь и грешу. Поэтому давайте сейчас, как израильтяне, скажем: согрешили мы пред Господом. И не просто сейчас выйдите, помолитесь, а кому надо сказать: прости меня, Господи, и может больше ничего. И не за внуков, не за внучек, не за мужей, не за жен, не за детей. За себя сейчас, кто захочет помолиться, вам дается этот последний шанс, чтобы вы с этого общения уехали в торжественном настроении. и Господь будет благословлять. И вы поймете, какое счастье, какое блаженство. Матфея 5:8. Блаженны чистые сердцем, ибо они что? Бога узрят. Да благословит вас Господь. Я один принцип в случае расскажу. Когда перед моим арестом я проводил общение в Харциске, и там была тема «Блаженны чистые сердцем». И народ очень много в молитвенном доме, все стояли, осень была, и проходик, ну, конечно, нанесли и немножко на обуви грязи. И когда призвали к покаянию, вдруг выбегает один юноша в белых носочках и кричит: «Господи, прости, я чуть не поддался лукавому голосу». Ну, мы подумали, что-то да. Но я спрашиваю: «Ну, ты видишь Господа?» «Вижу». И вдруг отделяется от группы атеистов, которые вошли, женщина красивая, учительница. Тогда было модно ресницы, крашеные тени. Она встает на колени, плачет, черные слезы. Она утерла, засмущалась, встает, говорит: «Коллеги, вот такая моя жизнь. Но у вас она тоже такая, но я больше не хочу. Прости меня, Господи, за все грехи», как ветром сдул атеистов. Я не буду затягивать время. Я на 9 лет был разлучен с церковью, а потом уже через 2 года после освобождения проводил общение и привел этот пример – черные слезы. И я призвал к покаянию, вышли люди, каялись молодые. Один стоит, улыбается. Я говорю: «Вставай на колени и кайся, что ты улыбаешься, плакать надо». «Евгений Никифорович, неужели вы меня не узнаете?» Я говорю: «Нет, да я ж тот самый юноша, который в белых носках выскочил». Я говорю: «Что с тобой было?» «Да вот атеисты вошли и сказали: смотрите, какая у них будет инсценировка. Они будут ставить сцену, как кто-то кается, а кто-то поддастся и действительно». И мне неудобно было, я не видел. Я снял ботинки, встал на лавку, чтобы посмотреть, что там за инсценировка. И я не помню, что со мной было. Я выбежал, и, вы знаете, у меня на глазах были слезы. Я обнял его, говорю: «Милый мой, слава Богу за тебя. Ну, а теперь ты видишь Господа?» И он мне ответил словами 15-го псалма: «Всегда я видел пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Ты хочешь видеть Господа? Получи чистое сердце. Поэтому сейчас, у кого нет чистого сердца, сразу выйдите, помолитесь, но так, чтобы идти на встречу с Господом и желать иметь жизнь с избытком и с жизнью победы жить. Я сначала сам помолюсь за вас, кому надо покаяться, а вы поднимите руку, кому покаяться надо, и я за вас помолюсь, а потом вы выйдете, вижу вашу руку, вижу вашу руку. Давайте встанем, я помолюсь, потом вы пройдете. И сразу все помолитесь: «Господи, слава Тебе, Ты чудное общение подарил. И слава Тебе, что Ты усмотрел, чтобы был и призов, потому что не могут остаться обездоленные сердца, обкраденные сердца в таком состоянии. Ты хочешь, чтобы имели жизнь с избытком. Подари сейчас всем, кого искушает дьявол, может, кого уже обокрал, но помоги восстановить свое состояние, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь». Один куплет поем, и все выходим сразу. «Что ты медлишь на грешном пути?» Один куплет, больше не будет призва. Все сразу проходите, кто хочет покаяться. Прости мне мои грехи. Аминь.